Записки из коридора. Коммунальная хроника. Пробуждение. Я открываю глаза и, приподнявшись на локте, смотрю на будильник. Стрелки показывают 2 часа, а рядом еще один, но у этого стрелок не видно, а тот звенел. Тот, на котором не видно стрелок, достался мне от прежней жилички, ходит только лежа, правда, трещит, как зверь. А тот, на котором 2 часа, хотя и ходит, как положено, стоя, зато еле дребезжит. Мне его подарил папа. А папе бабушка, перед тем, как ее поместили в дом для престарелых. Если оба будильника завести на 5:30, то ни один из них не звенит вовремя. Тот, что достался от жилички, затрахтит примерно в 6, а тот, который будил бабушку, в 5. Поэтому приходится делать так. Тот, что ходит лежа, я завожу на 5, а тот, что стоя, на 6, тогда каждый звенит, когда нужно. Но обычно где-то посредине ночи какой-нибудь обязательно остановится, иногда и тот, и другой, так что надо быть начеку. Подперев ладонями щеки, я сижу на тахте. Тахта полутораспальная стоит 27 рублей. Я купил ее в комиссионном. Если тахту раздвинут, то она упрется в стол. Я нащупываю тапочки, тоже папин подарок, их носил еще дедушка, перегнувшись, тяну за носками. Если как следует приглядеться, то левый носок немного темнее правого, но узоры почти одинаковые, еще один целый в запасе, правда, без рисунка. Когда какой-нибудь прохудится, то можно пододеть. А то полотенце уж не отличить от наволочки. Недавно я его вывернул наизнанку, до этого тоже уворачивал, до этого тоже. Попробовал снять совсем, но тогда вылезают перья. А поддеяльник все-таки снял, он теперь в шкафу. Надо отнести в прачечную, но от ящика отлетела ручка. Качаясь на одной ноге, я прицеливаюсь в штанину. На самом серьезном месте болтается единственная пуговица, а вместо 3 остальных нитки. Зато на ремне уж не хватает отверстия. Не успеваю я дотронуться до двери, как из комнаты моих соседей меня окатывает волной неожиданный, но устойчивый запах. Все никак не удается привыкнуть. Каждый вечер, перед тем, как заводить будильники, я зажигаю в коридоре свет, но каждое утро, когда я распахиваю тамбур, коридор встречает меня темнотой. Пытаясь нашарить выключатель, я натыкаюсь на стул, с чайника слетает крышка и с грохотом катится под вешалку. Однажды я попробовал завести оба будильника на 3, вышел, смотрю, горит, потом еще раз на 4, опять горит. 6:30 встаю, темно. Поставив чайник на газ, я бросаюсь в туалет, но мне там уже не светит, ведь только что не горело. Так вот, всегда хорошо, что еще не заняли ванну. Я надавливаю на тюбик, но оттуда ничего не вылезает. Снова надавливаю, опять ничего. Свернув тюбик с хвоста, я надавливаю, что есть силы, и остатки пасты, прорвав на выходе корку, выбрызгиваются на зеркало. Я вожу по зеркалу щеткой. Из-под крышки чайника даже слышно еще из коридора уже вырывается пар. Так настойчиво, дрожа и подпрыгивая, колотится. Наверное, все выкипело. Обжигая пальцы, я кидаюсь к раковине и отворачиваю кран, но когда снова лезу в коробок, тот оказывается пустой. Своего стола на кухне у меня пока нет. Их у нас всего 6, но соседей, мне кажется, в несколько раз больше. Как-нибудь надо сосчитать. А у старухи, с которой я поменялся, был. Но я его, увидев таракан, даже сразу же выкинул, чем всех очень озадачил. Сначала кто-то даже хотел поставить еще один свой, дополнительный, но, посовещавшись, решили запретить. Пускай лучше за мной числится место. А на плите их всего у нас 3. Мне к моей персональной конфорке выделили специальное место для спичек. В одной из банок, куда выбрасывают обгоревшие спички, я замечаю одну сломанную, но не обгоревшую. Должно уж куда-то повезти. С чайником в руке я бегу к себе обратно. Коридор у нас имеет форму буквы «Г», и чтобы попасть из кухни в мою комнату, необходимо сделать поворот. Возле самой моей комнаты стоит телефон, и к нему никто никогда не подходит. Подхожу один я, и после ко всем стучусь, это меня раздражает. Но если этого не делать, телефон будет трезвонить бесконечно. Основная масса далеко, а ближний, хотя и под боком, но толку мало. Те, что за стенкой, когда дома всегда пьяный, А соседка, что напротив, хотя и всегда дома, но глухая, скорее всего, притворяется. Когда накапливается грязь, то с каждым днем она становится темнее и гуще. Когда тает заварка, то все наоборот. Совсем прозрачно. Сегодня еще, пожалуй, разбавлю последний раз, а завтра вытряхну. Плеснув горячей воды в кружку с опивками, я подставляю стакан. Когда-то я пил один кипяток. Даже был счастлив, но теперь уж не тот возраст. Я скребу по дну сахарницу вилкой, но оттуда ничего не выговаривается, как будто наросты льда, хоть отбивай кайлом. Вылив из чайника остатки, я жду, пока не исчезнут колдобины, опять подставляю стакан. Конечно, не очень-то сладко, но приходится терпеть. На завтрак еще со вчерашнего вечера я приготовил себе два беляша, а после ужина остался один. Проглотив застрявший ком, я нагибаюсь к ботинку. Опять разорвался шнурок. В который раз. Кусок, что подлиннее, я оставляю в ботинке, а тот, что покороче, засовываю в карман. Когда разорвется, снова пригодится. Я верчу фуфайку со всех сторон, стараясь уловить, куда выпячивают следы от локтей. Влезаю в рукава и просовываю голову. Но когда голова пролезает, то оказывается, что задом наперед приходится стаскивать. От напряжения материи фуфайки не выдерживает и подмышка трещит. Все-таки непонятно, почему. Я питаюсь не совсем калорийно, а у меня все время растет живот. Я смотрю на себя в зеркало. После протискивания через фуфайку волосы торчат во все стороны, какие-то блестящие. Голова потрощаской зудит. Саван станет купить мыло. Задерживая дыхание, запираю дверь на ключ и, повозившись в коридоре с цепочкой, с усилием выбиваю крюк. На первом этаже все тот же знакомый запах. Возле батареи лужа. Вестибюль нашего подъезда почему-то привлекает внимание нарушителей общественного порядка. Такая сложилась традиция, невзирая на стрелы, облепивших потолок амуров. В этот час Невский щиток раскачивается. В оранжевой безрукавке мотается вместе с метлой деловитый дворничка. Пролетел полупустой автобус. Из подворотни вылезла кошка и задумчиво притаилась. Прошелестело по тротуару и приятно прибило запах пыли поливальная машина. Расхлябисто проурчал дверцами и тронулся дальше пустой троллейбус. Обогнув булочную, которой, разворачиваясь, медленно подъезжает фургон с надписью «Хлеб», я пускаюсь по улице Бакунина галоп. Стрелки часов на здании типографии показывают ровно 6. Я рывком распахиваю дверь, подбегаю к вертушке. Следящие за обстановкой вахтеры, как правило, задают мне загадки. Одни имеют привычку оставлять вертушку приоткрытой, и тогда не надо нажимать на кнопку. А мне в этом случае требуется осторожно проскочить. Но некоторые любят наоборот, чтобы все было закрыто и чтобы на кнопку нажимать. Вахтер нажимает, а я перепутаю, вместо чтобы четко пройти и довернуть до упора, проскакиваю. Вахтеру приходится нажимать снова, и он ругается. Вот и сегодня мало того, что заругался, еще и пригрозил. Я несусь по ступенькам на 3-й этаж. Подстегивая мой бег из репродуктора, гремит гимн Советского Союза.